Глава 12. Мне становится лучше только на третий день, и все это время я, выныривая из болезненного тумана, замечаю где-то поблизости Кирилла. Он разговаривает с врачом, уточняя у него диагнозы. Он следит, чтобы я вовремя принимала лекарства. Он кормит меня. Задавать вопросы сейчас кажется мне безумием. Такого жестокого вируса я еще не подхватывала. Так что сил у меня, как у новорожденного котенка. Я не представляю, как бы я справилась, если бы не Воронов. И все же в воспаленном сознании мозгу неотступно крутится мысль. Почему? Почему он это делает? «Где Малинка?» – спрашиваю я сипло в один из моментов, когда Кирилл оказывается рядом. «Ее забрала к себе моя мама», – отвечает он просто. «Я подумал, что пока ты не поправишься, будет лучше, если дочь поживет у нее». Но мой голос стихает, потому что я не знаю, что сказать. Воронову было бы проще, чтобы меня не было в этом доме, а не его дочери. С его связями он вполне мог бы отправить меня в больницу. Почему же я здесь? Тебе нужно отдыхать и восстанавливаться, об остальном поговорим потом, словно подслушав мои мысли, произносит Кирилл. Когда он уходит, я некоторое время думаю о его словах, пытаясь найти в них что-то, что постоянно ускользает от меня. Но болезнь берет верх, и я снова уплываю в мир снов. В следующий раз я просыпаюсь, когда за окном глухая ночь. Но глаза, привыкшие к темноте, без труда находят фигуру Воронова в кресле у окна. То есть, пока я болела и спала в его кровати, он проводил ночи вот так? Согнувшись в три погибели в кресле? К чему такое самопожертвование человека, для которого я просто наемный работник? Увидев на тумбочке рядом с кроватью стакан воды, я осторожно приподнимаюсь на локте и тяну к нему руку, но делаю несколько неловких движений, отчего на пол падает несколько упаковок лекарств. В тишине этот звук почти оглушающе громкий. «Ты в порядке?» Хриплый после сна голос Кирилла звучит обеспокоенно. «Я не хотела вас разбудить», – отвечаю я. «Извините». «Не страшно», – он разминает пальцами шею и бросает взгляд на циферблат электронных часов. «Даже хорошо, что я проснулся сейчас, иначе завтра не разогнулся бы». «Не стоило отдавать мне вашу постель», – он усмехается. «Тогда это казалось естественным. Ты сильно болела. Рад, что тебе лучше». Он так легко общается со мной на «ты». А я, видимо, действительно иду на поправку, потому что внезапно остро ощущаю свое тело. То, что мне давно стоит вымыть волосы и почистить зубы. А ведь я помню, когда я была в болезненном бреду, Кирилл несколько раз отводил меня в туалет. Тогда меня все это не слишком волновало. «Спасибо, что позаботились обо мне», – произношу я, поднося ко рту стакан с водой. «Мне действительно лучше, и завтра я...» «Врач сказал, что тебе нужно соблюдать постельный режим еще хотя бы 2-3 дня», – обрывает меня Воронов. «Но я не могу так долго оставаться здесь. Мне будет лучше уехать». «Куда, позволь поинтересоваться?» – спрашивает он натянуто. «Насколько я помню, квартиру ты уже не снимаешь. Сейчас твой дом здесь». Его слова болью отзываются в сердце. «Я так хочу, чтобы это место было моим домом. Малинка не должна из-за меня быть вдали от вас. У Малинки все прекрасно, уж поверь. Она наслаждается временем у бабушки, а я вижу дочь каждый день». «Вы ездите к ним? А что тут удивительного?» «Просто я не знаю, мне лучше выздороветь в другом месте, и потом...» «Давай я буду решать, что для всех нас лучше, Лена», предлагает Кирилл в своей типичной властной манере. «Тебе будет лучше, если ты останешься здесь и восстановишься после болезни». «А вам?» – спрашиваю, затаив дыхание. Он молчит, одаривает меня взглядом, от которого мне становится жарко, словно у меня поднимается температура. «Отдыхай!» – и он уходит. Когда я просыпаюсь следующим утром, чувствую себя настолько хорошо, что даже оказываюсь способна спуститься на первый этаж. В доме тихо. Видимо, Воронов уехал на работу, и значит, до вечера я буду совершенно одна. Я ужасно проголодалась, поэтому сразу иду на кухню, где делаю себе бутерброд и завариваю чай. Подкрепившись, иду в свою комнату и сразу же в ванную. Мне было очень комфортно в спальне Кирилла, но злоупотреблять его добротой и дальше кажется мне несправедливым. Он хороший человек, хороший и ответственный. На него можно положиться в трудную минуту. С таким, как он, ничего не страшно. И как же больно понимать, что мы с ним никогда не будем вместе. Меня рвет на части от любви к этому человеку и нежности к его дочери. И я не понимаю, как мне справиться с дилеммами, перед которыми я оказалась. С одной стороны, обещание Малинки, а с другой – мое собственное сердце. Приняв душ, я кутаюсь в пушистый халат и возвращаюсь в комнату, ставлю на зарядку телефон, пролистываю ленту сообщений и отвечаю подругам, которые меня потеряли. И даже договорились в следующий выходной сходить с ними в кино. Кто знает, может быть, к тому времени я уже буду безработной. Вот ты где! Я едва не подпрыгиваю от неожиданности, когда в дверях показывается Воронов. В деловом костюме он выглядит потрясающе эффектно. И мое глупое сердце пропускает удар, потому что реагировать на него иначе у меня не получается. Мне лучше! Я заметил. Он проходит в комнату, при этом не сводит с меня изучающего взгляда. «Доставили обед. Буду ждать тебя внизу». «Вы будете есть со мной?» – спрашиваю удивленно. «Раньше мы проводили время только в компании Малинки. За исключением того поцелуя, Кирилл старался избегать меня». «Представляешь?» – усмехается он. «Не задерживайтесь, Елена Владимировна». И снова Елена Владимировна. Когда Кирилл уходит вниз, я быстро натягиваю футболку и свободные брюки, в которых обычно занимаюсь с Малинкой. Специально не прихорашиваюсь, не хочу питать напрасные иллюзии. Это просто обед на кухне. Он все еще мой босс, а я его подчиненная. Пусть его забота в дни, когда я болела, и вышла за рамки этих деловых отношений. Обедаем мы в тишине. Воронов непривычно для него тих и задумчив, а я не нахожу себе места, потому что ощущаю огромную пропасть между нами. Думаю о днях, неделях, месяцах, которые лежат впереди. Обо всех тех моментах, в которых он будет рядом, но не мой. И так больно становится. «Знаете, начинаем мы оба, и оба замолкаем». «Продолжай», — говорит Кирилл. А я готова откусить себе язык, что полезла с разговорами. Хотелось бы узнать, что он хотел сказать, прежде чем говорить о своем. Я подумала, вздыхая, отодвинув тарелку, кусок в горло не лезет. Может быть, это последствия болезни, а может быть, это от нервов. И что же ты подумала? Я не знаю, что мне делать, Кирилл Сергеевич, говорю, внезапно ощущая в себе силы быть честной. Есть вещи, над которыми я не властна. И это заставляет меня испытывать боль. Кирилл хмурится, но с интересом смотрит на меня, взглядом призывая продолжать. «Я очень полюбила вашу дочь. Она чудесная девочка, и работать с ней одно удовольствие. Да, если честно, я даже не воспринимаю дни с ней как работу, говорю на едином вдохе». «Но?» – Воронов скидывает брови. «Но?» – повторяю я. «По логике твоего разговора, дальше обязательно должно быть «но», – поясняет он, откидываясь на спинку стула. «Но я не уверена, что смогу выдержать долго», – выпаливаю я. «Мою дочь?» – спрашивает он изумленно, явно не готовый к такому развитию событий. «Вас!» – он молчит, буравит меня взглядом. «Понимаете, я облизываю кончиком языка пересохшие губы, решительно настроенные высказать все и будь что будет!» Когда я пришла на эту работу, вы сразу обозначили условия, и я на них согласилась. Но я думаю, я уже нарушила условия договора. И чем дольше я буду работать здесь, тем хуже будет мне. Я считаю, что в этой ситуации лучше сказать правду. «Вы нарушили условия?» – повторяет он. «Я вас полюбила», – говорю я с нервным смешком. Я вспоминаю наш единственный поцелуй, постоянно думая о том, как бы все сложилось, если бы тогда в клубе я приняла ваше приглашение. Все могло быть иначе. Или не могло, я не знаю. Но это сводит меня с ума. Я схожу с ума каждый раз, когда вы задерживаетесь и не приходите ночевать. Я не думаю, что смогу долго. Несмотря на то, что мне страшно даже подумать о расставании с Малинкой, возможно, мне лучше уйти сейчас. Я прячу лицо в ладонях, потому что по щекам начинают бесконтрольно катиться слезы. Простите меня. Я слышу звук отодвигаемого стула, а потом вдруг на мои плечи ложатся горячие ладони. Лен! Что? Кирилл заставляет меня подняться. Потом указательным пальцем подцепляет мой подбородок, вынуждая взглянуть ему в глаза. «Тебе не придется страдать», — говорит он тихо. «Тебе не нужно расставаться с Малинкой. Ну и, конечно, ты никуда не уйдешь, потому что мы тебя никуда не отпустим». «Почему?» – шепчу я, глядя в его искрящиеся глаза. «Потому что мы оба, и я, и Малинка, тоже полюбили тебя». «Правда, я настолько ошарашена, что не могу поверить в реальность происходящего». «А ты еще сомневаешься? Ни моя дочь, ни я жизни без тебя не представляем». Он выдыхает, улыбается, гладит ладонями мои мокрые щеки. А потом он меня целует. И этот поцелуй как обещание счастья и любви, который я даже не надеялась найти в этом доме.